Несколько дней спустя мы сидим вечером у Ивана Константиновича в кабинете. Разговор идет, ну, о чем может идти разговор? Конечно, о Шарафуте. Но разговор идет лениво, как ползет под огоревшим угольем в печке догорающий огонь. Ведь нам ничего не известно точно, а догадки мы за эти дни исчерпали все до одной. Неожиданно из кухни доносится топот. Новый денщик Ивана Константиновича Фома, такой же мастер топать сапогами, каким был Шарафут, если еще не больше. Грохот резко открываемой двери, шум свалки. Да, да, кого-то тащат, волокут сюда по полу, а этот кто-то сопротивляется. «Не уйдешь!» — кричит Фома. «Не уйдешь!» Дверь в кабинет распахивается. Фома держит какую-то темную фигуру. Она отбивается от него. «Поймал!» — с торжеством кричит Фома. «Здоровый черт! Весь вечер, смотрю, он кругом дома шастает и шастает!» И тут начинаются чудеса в решете. Вырвавшись из рук Фомы, темная фигура бросается к Ивану Константиновичу. Фигура оборвана и грязна. Лица не видно, оно все заросло. Мы не успеваем даже удивиться. А Иван Константинович, весь просияв, радостно кричит. «Ах, черт побери мои калоши с сапогами! Шарафутка!» Это в самом деле Шарафутка. Иван Константинович поднимает его с полу, целует его неузнаваемо дремучее лицо. И Шарафут, показывая на Ивана Константиновича, с торжеством говорит Фоме. «Она меня целовала!» Мы не сразу узнаем историю Шарафутовых приключений, свалившихся на него за эти недели. Сейчас ему, первей всего, необходимо то, что Иван Константинович называет санитарными мероприятиями – баня, стрижка и прочее. В эти дни его никто ни о чем не расспрашивает. Такое у него измученное лицо, такая непривычная, наивно-недоуменная печаль. Видно, хлебнул горя через верх. Лишь на третий день Шарафут приходит в себя. Все эти дни он либо спит, либо ест. Видно, и спал недосыта, и оголодал. Денщик Фома, веселый парень, начинающий каждое обращение со слов «Так что...» поражается Шарафутову аппетиту. «Так что, ваше благородие, — говорит он Ивану Константиновичу, — я так думаю, не иначе, как из татарина днище выпало, никак не наесться». Все объясняется очень просто и очень страшно. Родина Шарафута — Мензелинский уезд Уфимской губернии, одна из местностей, сильно пострадавших от голода и эпидемий. Мы этого не знали, ведь подробных сведений о распространении недорода и болезней в газетах не печатают. Шарафут слыхал, как об этом говорили в вагоне, но ему и в голову не приходило, что это такое, какое отношение может иметь к его семье. Когда со своим заветным сундучком под мышкой Шарафут шагал проселком в свою деревню, ему стали попадаться навстречу односельчане. И каждый из них, как говорит Шарафут, узнавал его, плакала. Но говорить никто ничего не говорил. Сам, мол, увидишь. Ну, Шарафут и увидел. Больше половины деревни вымерло от голода и тифа. Семья Шарафута сперва продала корову, потом коня. Купил богатый мужик из соседнего села. Шарафут произносит «батам мужикам». Купил за гроши. Люди уже шатались от голода. А когда же и наживаться, как не на человеческой беде? Когда съели то, что выручили за скот, тогда подумали, а на что теперь без коня нужны плуг, саха, барана. Продали и это. А затем продали и земельный надел, то есть тот клочок земли, которым владели спокон веку.